Глава 17. Шейн. «Я весь твой, если захочешь». «Привет, Линди!» Это первый звонок Линси с тех самых пор, как мы расстались. Она, конечно, несколько раз отправляла мне сообщения в духе «надеюсь, у тебя все хорошо» и прочие пустые любезности, но никогда не пыталась дозвониться и услышать мой голос до этого момента. «Привет!» — откликаюсь я, подавив улыбку. «Как дела?» Прошло несколько дней после нашего с Дианой блестящего представления под названием «Он и она. Безумно влюбленная пара». Хотя, пожалуй, точнее будет сказать «безумно похотливая пара», учитывая, что мы начали сосаться прямо у меня на кухне. Тогда мне показалось, что Линси не по себе видеть меня с другой женщиной, но потом она пропала на несколько дней, и я от этой мысли отмахнулся. А теперь смотрите, кто звонит. «Спасибо еще раз, что позволил остановиться у тебя в прошлые выходные». «Да без проблем. Тайрик вроде хороший парень». «Ага», — Линси медлит. «Диана вроде тоже ничего. Не то слово. Она очень громкая». Я невольно улыбаюсь. «Не, она показалась тебе громкой, потому что ты сама очень тихая. Я даже не про то, что она громко говорит, она просто такая прямолинейная, и, похоже, у нее тот еще характер». Это что, оскорбление в адрес Дианы? Тон у Линси совершенно невинный, так что сложно сказать точно. Ладно, я звонила сказать, что официально оформила документы на перевод у куратора Либерти. С осени я буду учиться в Брайере. Ого, что ж, это большой шаг. А с жильем что? На собеседовании декан факультета сказала, что в общежитии для старшекурсников есть несколько одиночных комнат. Не помню, как называется здание, она сказала... Там живут все танцоры. Ты будешь жить в кампусе? Не с Тайриком? Она смеется. Для этого еще слишком рано. Мы встречаемся всего месяц, да и мне не хочется мотаться между университетом и Бостоном. Знаю, там всего час или около того, но все равно надоест. И зачем вставать пораньше, а потом тратить время на дорогу, если можно встать пораньше и порепетировать? Я восхищаюсь ее рабочей этикой. Всегда восхищался. Придется, конечно, придумать, как мы будем репетировать с Сергеем. Может, найдем место между Либерти и Брайером. Точно. Чемпионат. Как вы планируете готовиться? Мы прошли предварительный отбор, так что точно допущены к турниру. Думаю, репетиций по выходным будет достаточно, или... Тут она лукаво замолкает. Или я могу украсть тебя. Мне приходится закусить губу, чтобы не рассмеяться. Да неужели? Что ж, теперь она точно флиртует. «Возможно». На мгновение она замолкает. «Но правда...» — в ее голосе прорезается горечь. «Меня немного злит, что ты согласился быть ее партнером. Я тебя каждый год просил, и ты постоянно отказывал». Меня охватывает сожаление. Не стоило врать про конкурс. Кажется, я слишком вжился в роль парня Дианы. И да, я хотел, чтобы Линси ревновала, но я не пытался ранить ее. А следующий вопрос, тихий, с мукой в голосе, доказывает, что все же ранил. «Просто не понимаю. Ты внезапно заинтересовался танцами?» «Нет, дело не в этом, просто я решаю возложить вину на Диксон. Она возражать не будет. Диане трудно отказать». В трубке повисает долгое напряженное молчание. «Да уж», — наконец говорит Линси, «ты явно у нее под каблуком, судя по тому, как она тобой помыкает». «Она мной не помыкает. Шейн, она явно тобой помыкает. Когда мы встречались, ты, по-моему, ни разу со мной ни о чем не спорил. Но весь вечер, что я за вами наблюдала, вы постоянно припирались. Это же не здорово». «Может и так», — я хмурюсь. «Но вообще, это же не всерьез. Мы так развлекаемся и...» «Что ж, в любом случае, я рада, что ты участвуешь», — перебивает она, как будто я ничего и не сказал. «Значит, ты здорово повзрослел. Может, теперь ты научился поддерживать другого человека, ставить его на первое место?» От ее слов меня окатывает радость пополам с раздражением. Приятно, что она видит во мне что-то хорошее, но мне не по себе от того, как быстро она сбросила со счетов все те случаи, когда я ее поддерживал. Да, я не хотел участвовать в танцевальном конкурсе вместе с ней, но ведь я сидел в первом ряду на всех ее выступлениях и аплодировал, что есть сил. Может, я делал недостаточно, кто знает, может, стоило больше стараться. Я, наверное, эгоистичнее большинства людей, но это... Из-за хоккея. Он всех делает эгоистами. Ты посвящаешь все время и силы спорту, а не девушке. Так что она права. Может, она и правда не всегда была у меня на первом месте. Может, мне не удавалось найти баланс между игрой в хоккей и отношениями с девушкой, но теперь я смогу лучше объединить эти части моей жизни, лишь бы выпал шанс. Я вижу, что людям вокруг это удается. Взять хотя бы Райдера, которого всю жизнь ничего, кроме хоккея, не интересовало, а теперь он каким-то образом умудрился убедить чудесную женщину выйти за него. И, как я вижу, брак никак не изменил его результаты на льду, а спорт никак не сказался на браке. Так почему же у меня не получится последовать его примеру? Что ж, наверное, я немного повзрослел, хмыкаю я. А может, и сильно повзрослел, раз теперь я готов исполнить танго на глазах у публики. Ой, вы танго танцуете? В каких категориях вы будете выступать? На самом деле, я пока не уверен. Мы еще работаем над видео для предварительного отбора. Смотрите, как я сыплю танцевальным жаргоном, а? Что ж, если пройдете квалификацию, скажешь. «А что? Ты чувствуешь угрозу с нашей стороны? Вы с Сергеем попытаетесь разузнать, что мы затеяли? Будете шпионить за нашими тренировками? Сплагиатите наши движения?» «Ничего я не волнуюсь», — высокомерно заявляет она. «А стоило бы, потому что мы тебя сделаем, девочка». «Да неужели?» «Ага, попробуйте», — она смеется. «Ладно, буду держать тебя в курсе новостей о переводе. Еще поболтаем, Линди». Я кладу трубку. Все мое тело вибрирует от волнения. Я хочу кому-нибудь об этом рассказать, но ведь всем плевать, что мне позвонила бывшая. Парни начнут меня немилосердно подкалывать, и жития не дадут. Впрочем, возможно, меня поддержит моя новая девушка. Одной этой мысли достаточно, чтобы я взбодрился. Диана сегодня все утро дома, я слышал шорохи из ее квартиры. Не знаю, что она делает, но ощущение такое, что несколько часов подряд ходит туда-сюда по квартире. Я в прекрасном настроении выскакиваю на лестничную площадку и громко барабаню в ее дверь. «Это я. Впусти меня». «Уходи, я занята», — доносится приглушенный голос из-за двери. Я стучу снова, еще громче. «Тихо!» — кричат снизу. «Отстань, Найл!» — кричу я в ответ. «Да ладно, Диксон, у меня новости есть». На мгновение повисает пауза, потом я слышу, как она подходит к двери. «Ладно, но не паникуй, когда увидишь мое лицо». «С чего мне?» Дверь распахивается, и я пораженно ахаю. Под глазом у Дианы приличный синяк. Кожа вокруг глаза и над скулой потемнела и опухла. Синяк красновато-синий, а не черно-фиолетовый, наверное, ему уже пара дней. Я пытаюсь вспомнить, когда видел ее в последний раз, кажется, в субботу утром. Черт, как мы вообще умудрились ни разу не встретиться за 4 дня. Я все это время только и делал, что играл в гольф, качался и плавал. 2 занятия из 3 на территории комплекса, где мы оба живем. Где, черт возьми, носила Диану? «Что случилось?» — спрашиваю я. «Ты в порядке?» «Черлидинговый лагерь», — печально откликается она. «У меня аж рот открывается». «Что вы там делаете? Сражаетесь до первой крови?» «Мы с другими наставниками показывали девочкам, как строить пирамиду. Я была наверху, пирамида развалилась, и я получила локтем в глаз». «Черт, ты лед прикладывала?» «Прикладывала, но все равно выглядит отстойно. А у тебя что нового?» Я прохожу в квартиру следом за ней. Смотрю, она отставила журнальный столик подальше от дивана и скатала тот жуткий бордовый ковер. Теперь он стоит у стены, рядом с аквариумом. Посреди комнаты образовалось большое пустое пространство. «Ты что тут делаешь? Я все утро слушаю, как ты бродишь по квартире». «Придумываю композицию для детишек. Завтра буду их учить». «Ты уже нашла партнера по танцам?» «Нет», — мрачно отвечает она. «А вот и неправда», — ухмыляюсь я. «Нашла». Диана сощуривается, точнее, правильнее будет сказать, что она щурит один глаз, правый, левый и так прилично заплыл из-за отека. «Я только что говорил по телефону с Линти. Она сказала, я здорово повзрослел и вырос, раз решился участвовать в танцевальном конкурсе, так что...» Я пожимаю плечами, я весь твой, если захочешь. Впервые с того момента, как я переехал в этот дом и поселился по соседству с Дианой, она искренне мне улыбается. Именно мне. «Ты серьезно?» «Ага. Давай потанцуем, Диксон». И тут Диана снова меня поражает. Она делает шаг вперед и крепко обнимает меня за талию. Прижимается к моей груди, стараясь не потревожить заплывший глаз. Я настолько ошеломлен, что даже не обнимаю в ответ, Стою, опустив руки. «Спасибо», — тихо говорит она. «Мне это было очень нужно». Не знаю, о чем она говорит, о танцах, об объятии или о чем-то еще, но меня очень беспокоит, как обрывается ее голос. Усилием воли я заставляю себя отмахнуться от этого. Я знаю Диану и знаю, как ее раздражает, когда люди суют нос в ее дела. Так что я просто обнимаю ее в ответ и говорю: «Ты что? Мы же их всех порвем».